и буду полностью в своем праве, а то ишь ты, с кем-то делиться жилплощадью, когда самому тесно. Ну вот, о чем я и говорил. В общем, очевидно, что стандартными методами мне зампакта не обрести. Ну ничего, если ключевым является вливание Риацу синигами в Асаучи и не сдохнуть в процессе, то у меня уже есть идея, как этого добиться. Осталось только все правильно рассчитать. Впрочем, это будет уже завтра. Помимо прочего, за эти дни мне удалось немного покопаться в искусственных душах и, должен сказать, это гениальное, в своем изяществе творение. Начать стоит с того, что на шарик размером с крупную горошину из спрессованных и уплотненных духовных частиц записана не просто продвинутая программа, а неполноценный искусственный интеллект. Да, без личности, воли, памяти, навыков, да даже с максимально убитой в зародыше способностью к саморазвитию, но черт подери, искусственный интеллект. Правда, самого интеллекта там с гулькин нос, а подчинение приказам синигами вбивается в саму основу, да и недолговечны они сами по себе, но все же, то, где современные ученые бились хрен знает сколько лет, синигами уже вполне освоили и теперь используют как расходный материал. Правда, после всего того, что я узнал об искусственных душах, их использовать можно лишь как контроллера для гигая, либо в грубой работе. Но опять же только при наличии тела. В общем, поделка интересная, даже очень, но не с моей ресурсной базой. Слишком много исследований потребуется, чтобы переработать изначально, и явно намеренно, забагованную технологию. А вот уже модифицированные души, совсем другой разговор. По интеллекту сравнимы с обычным синигами из тех, что талантами не блещут. А в целом, все тот же искусственный интеллект, но без целого перечня изъянов своих младших братьев. Правда, опять же с убитой в зародыше способностью к обучению. В общем, мясо, элитное, но все же мясо. Не знаю, как там в обществе душ с ресурсами, но я бы на их месте не стал тратить столько времени и сил на столь неоправдывающий надежды проект. Неудивительно, что его закрыли, а все успехи стерли, оставив лишь редкие упоминания. Правда, судя по тому, что отчеты не были отправлены в архив, там были еще какие-то махинации или нечто способное очернить репутацию кого-то из власть имущих. После всего мной усвоенного по этой теме, может, я и дал бы душе плюс тело, максимально для меня безопасное, например плюшевое. Но судя по данным с последнего ритуала, он способен чувствовать и осознавать все окружающее, даже несмотря на форму горошины. Интересная и весьма полезная способность, но, что будет чувствовать человек, допустим, после 10 лет паралича, внезапно получивший способность ходить? Радость, счастье, затмевающее сознание и эйфория, перемежаемая лишь паническими атаками страха передо мной и пробуждающимися в памяти вьетнамскими флешбиками о закрытии проекта и уничтожении своих братьев. Бешеный коктейль, гарантированно выбивающий даже у самого крепкого человека почву из-под ног, что уж тут говорить о душе плюс. В общем, спасибо, но исследовать духовные нити, создаваемые им для контроля над телом, буду уже на финальном этапе экспериментов. А пока пусть полежит в лаборатории, есть же не просит. Утро красит нежным цветом вой родительской любви. Иссин вновь заорал похлеще бабуинов, искусно пародируя клоуна, сбежавшего из отделения для буйных душевнобольных. Сделал он это, врываясь в комнату руки, а еще через пару секунд вылетая оттуда, со следом от тонкой девичьей ножки, поперек рожи. Мама Юзу готовит завтрак, а наученная горьким опытом Карин пытается им помогать. Ну, прямо идиллия. Странная, конечно, но уж какая есть. Следом завтрак, на котором морда лица отца была свежей и будто не получала девичьей ножкой, а после не таранила на полной скорости стену. А после снова школа. Учителя, которым откровенно плевать на предмет, но которые не готовы искать новую работу, а потому медленно и со скрипом следят больше за посещаемостью и порядком, нежели обучаемостью. Ученики, которые лишь выполняют повинность, приползая сюда, словно свежеподнятые зомби, или наоборот, прибегающие как спринтеры на Олимпиаде, лишь чтобы пообщаться с друзьями. Орихиме, выдавшая на гору свой очередной кулинарный шедевр, от которого старина Шия прослезился бы в умилении. Тацуки, пытающиеся удержать буйство фантазии подруги в относительно адекватных рамках. Чат, вышедший из-за угла, потирая ребра, опять какие-то уродцы пытались его побить, в результате лишь отбив собственные кулаки и сломав биты. Ну ничему идиоты не учатся. Выкрики Кига по делу и нет. Руки в центре внимания и равнодушно спокойный ко всему вокруг Исида. Звонок телефона сканера Кучики, сообщающие о новом пустом, и расчет ритуала на заднем фоне, повседневность. Стоп, новый пустой, вот она, долгожданная свобода. Отговорившись желанием провести девушку в медпункт, срываюсь с места, не переходя на бег, вместе спускаемся на второй этаж, где с чистой совестью подхватываю синигами и выпрыгиваю в открытое окно, устремляясь к уже ощутимому жителю мертвого мира. Немного позже, лаборатория, такс это сюда, здесь немного изменим, здесь выжжем руны удержания и связи, а здесь рунную цепочку, отвечающую за продление жизни, бормотал я себе под нос, проводя финальную корректировку ритуального круга. Темница плоти, один из пыточных ритуалов демонов, предназначенный для удержания жизни жертвы в уже мертвом или умирающем теле. Так как воздействие идет через насильственное удержание души внутри тела, с полной передачей всех испытываемых им ощущений, частота проводимых экспериментов нарушается, да и воссоздал я его не так, чтобы давно. Именно воссоздал, ведь демоническая алхимия сама по себе предоставляет практически неограниченный простор для творчества и такие же перспективы. Главное нигде критически не ошибиться, иначе последствия будет разгребать не только виновник, но и весь город, в лучшем случае. Так что неудивительно, что по 5 раз перепроверял результат изменения одного ритуала в другой. По сути, единственное значимое изменение, которое я ввел, это внутреннее экранирование, дабы выброс Риацу ничего не нарушил. И все равно все свелось к протыканию нежно любимой тушки разными острыми предметами. Похоже, вирус Джина передается даже по памяти. Снова раздался в голове наглый голос бога зла. Интересно, можно ли его считать шизофренией и какой диагноз выпишут психологи, психоаналитики и же с ними, узнав, кто отвечает за голоса в голове. Осталось только найти ручного монстра, способного уничтожить страну за ночь и заставить себя учить гения, с нестандартным взглядом на мир, ну и заняться эскалацией конфликта с текущей властью. Да, веселое было время, не то что сейчас. Заткнись, мне самому это не нравится. Но из-за одной, неспособной поступиться жизненным пространством шизофрении, стандартный путь обретения зампакта мне закрыт, вбиваю я один из осаучив собственную грудь, чуть пониже сердца, прямо в сон души, метафизического органа, ответственного за выработку и хранение духовной энергии. Сразу же тело охватило боль, заставив упасть на колени, а мой резерв начал стремительно истощаться, вливаясь прямиком в тот самый злополучный осаучи. Ощущать, как холодное лезвие разрезает плоть, кровь медленно, словно нехотя покидает организм, а резерв истощается, вызывая болезненные воспоминания о той недопустимой слабости, когда лишь чудо с пробуждением сил спасло маму и меня от смерти. Холод медленно распространялся от кончиков пальцев по всему телу, сигнализируя о скорой смерти, но вспыхнувшие руны сковали душу, не давая ей уйти на перерождение, удерживая в умирающем теле. Секунда за секундой, но жизнь больше не покидала тело, тоже застыв в шатком равновесии, а Риацу полностью ушло в клинок, из-за чего он стал похож на обычную катану, только с черной кожей на рукояти. Получилось. Только радости почему-то испытать не выходит, в отличие от боли. Шприц-инжектор, наполненный даже не сывороткой, а самой обычной отфильтрованной Риацу, вкалывает живительную энергию прямо в сон души, позволяя подчинениям начать медленно латать самые серьезные повреждения духовного плана. Я наверняка нарушил какой-нибудь запрет общества душ, но сейчас мне было откровенно плевать. Зампакта даруют своему владельцу силу, жизненно необходимую для выживания в этом жестоком мире. Силу, позволяющую стать на равных с чудовищами мира мертвых. Ну, а законы, не в первые, думаю, далеко не в последний раз я их нарушаю. Главное не попадаться и вовремя устранять свидетелей. Хромая и смотря на мир, через призму двоящегося, слезящегося взора выхожу из выгоревшего круга рун, привычно пряча духовный клинок, и только через добрый 5 минут понимаю, что сделал. Впрочем, моральных и духовных сил на разбор произошедшего у меня уже не было. Темница плоти выработала свой ресурс, позволив мне выжить и даже относительно свободно ковылять к выходу из лаборатории. Мне сейчас как никогда требовалась парочка пустых, дабы сократить время восстановления с нескольких суток до поры часов, и, к счастью, уже через полчаса на телефон позвонила эта новенькая синигами. Оказывается, всего в 2 кварталах на запад должен был появиться пустой. Чертовски вовремя. Ловлю попутку. За скромную плату меня довезли куда надо, а еще через 2 минуты на испускаемую мной духовную силу отреагировала и сама жертва. Выглядел очередной уродец мира мертвых, как гуманоид 4 метра высотой, с плавниками и рыбьей мордой, разве что выполненной полностью из кости. Золотистая стрела, сорвавшаяся с лука, даже несмотря на мутный взгляд, попала в разъявленную пасть. Хотя я целился в лоб, впрочем, уже через пару секунд он застыл, позволив спокойно себя поглотить. Живительная рясу волной прокатилась по телу, сгоняя слабость и усталость, а также латая те повреждения плоти, на которые мне уже не хватило сил. Так что рукию встречал уже не живой труп, а просто сильно уставший и спящий буквально на ходу подросток. «Какой-то ты больно вялый и потрепанный», — обвела меня подозрительным взглядом синигами. «Неужели пустой оказался слишком силен? Так почему не отступил? Ты же знал, что я тоже скоро подойду». «Не-е-е-е-ет», — сладко зевнул я с усилием, поднимаясь с бордюра, на котором сидел, с пустым порядок. «Это я несколько переусердствовал на тренировке. Так что, если других пустых рядом нет, давай потихоньку возвращаться». «Не понимаю я тебя, Ичига», — ожгла меня подозрительным и несколько недовольным тоном Рукия. «У тебя впереди еще целая жизнь на земле и столетия в обществе душ. Куда ты так спешишь? Зачем надрываешься? Ты и так на том уровне, которого большинство синигами достигают лишь через десятки лет, незачем рваться вперед. Обычных монстров из Уэкамунда, которых могла бы привлечь твоя семья, ты уже без проблем уничтожишь. Так зачем стараешься? Если ты ожидаешь долгой проникновенной речи о труде, великой цели или смысле жизни, то прости, я слишком устал. Что же до твоего вопроса, то не знаю. Мне нравится ощущать, как растут мои силы, но не сказал бы, что одержим этим. Я не испытываю жажды крови или ненависти к пустым, хоть и с радостью прерву существование очередного уродца. И не сказал бы, что действую по инерции. Скорее, я просто осознал, что люди смертны, и самое печальное, внезапно смертны, а потому и стараюсь, чтобы суметь защитить то, что мне дорого. Думаю, ты меня поймешь, ведь абы кто синигами стать не сможет. Чертовски хорошо понимаю, услышал я тихий, почти что шепот от руки. Похоже, несмотря на внешность и повадки аристократки из высшего общества, она уже сталкивалась с несправедливостью мира и потерей близких. С такими людьми всегда проще и сложнее одновременно. Ладно, что-то я расклеился сегодня. Думаю, немного отосплюсь и будет все в порядке. В это же время, город Каракура, Сора Инауэ, как и бесчисленное количество раз до этого, наблюдал за своей младшей сестрой, сдерживая внутри нарастающий с каждым днем гнев. Несмотря на смерть, он все еще помнил всю свою жизнь, и отца-алкоголика, и мать, регулярно изменяющую ему, а после смерти супруга, так и вовсе начавшую приводить своих хахалей прямо в квартиру, каждый раз новых и пьяных. Такое долго продолжаться не могло, и Сора через несколько дней после своего 18-летия сбежал со своей младшей сестрой. Так у Сора из дорогих его сердцу людей осталась лишь младшая сестренка. Год от года он упорно работал, оставался допоздна и вкалывал без выходных, лишь чтобы его маленькое солнышко ни в чем не нуждалось. Загонял себя, понимая, что так долго продолжаться не может, но ради уже выросшей сестры был готов на все. Тогда, в тот роковой день, они поссорились из-за какой-то мелочи, и он ушел на работу, не прощаясь. Обуреваемый печалью и гневом, он не смотрел на дорогу, за что тут же и поплатился. Пьяный водитель даже не стал останавливаться или замедлять скорость, на всем ходу сметая хрупкое человеческое тело. Раздробленный позвоночник, сломанные ребра и смятые органы гарантировали печальный исход, но желание защищать и оберегать сестру оказалось столь сильно, что его намертво привязало к миру живых. День ото дня, год от года он наблюдал за своей сестрой, за ее горем и одиночеством, радостями и печалями, друзьями и знакомыми. Но постепенно, радость за сестру сменялась печалью от того, что его забыли, а после отчаянием и гневом. И тогда, в момент наиболее сильных обуревавших его эмоций, Сора на миг ощутил перезвон маленьких колокольчиков, а резко обернувшись, увидел шута со смеющейся маской во главе нескольких антропоморфных чудовищ с такими же костяными масками на мордах. Не успел он даже вскрикнуть, как его значительно укоротившуюся за эти годы цепь буквально срезали вместе с куском плоти, а монстры набросились, надкусывая и что-то вливая в него. Через пару секунд боль сменилась нечеловеческой ненавистью, голодом и жаждой крови, направленными на ту, кого он всегда пытался защищать. Он заставит его дорогую, забывшую сестренку ощутить то же, что и он, отнимая друзей одного за другим, а в момент наибольшего отчаяния преподнесет ей величайший дар – становление такой же. Скверна пустых полностью пропитала слабую человеческую душу, извращая логику и мысли одного из бесчисленных жителей мира мертвых. Примечание к части. https://www.medialin6e74vamakt.png/sorry-now-e-forme-pustova. С праздником, милые дамы. Пробуждение. Часть 1. Примечание к части. Глава переписана. Изменено около половины главы. https://statitszirachan.net/naue-sora-full-1435642-jpg. Сора. Пустой. К сожалению, поспать мне так и не удалось. Стоило только завалиться в кровать с вполне понятными намерениями, как сознание было перехвачено и принудительно втянуто во внутренний мир, где началась очередная попытка моего укорачивания на голову. Только в этот раз бог зла не удовлетворился несколькими пролетевшими в опасной близости от шеи клинками и несколькими минутами маневрирования во всех трех плоскостях. Ну же, ты чего там копаешься, словно беременная черепаха с перебитыми коленками? Быстрее, быстрее, коль не хочешь сдохнуть. Раздался отдающий металлом и будто звоном десятков клинков, голос бога, а мне уже в который раз пришлось сменять позицию, которая через секунду взорвалась сверхновой, ослепляя и отбрасывая на добрый десяток метров. Еще толком не придя в себя, пришлось уходить от выросших прямо из тени крючьев, так и норовящих разодрать плоть, а после сбивать электрической стрелой ее товарку. Воспользовавшись вспышкой света, снова сменяю позицию, запуская полярную звезду. Потусторонний холод мгновенно заморозил туман вокруг, а стрела, сорвавшись, устремилась к цели, лишь для того, чтобы обратить в ледяное крошево заблокировавшую путь стену, вырванную из ближайшего дома подчинением, а мне срочно пришлось уходить от новых теневых лезвий. Понимая, что не успеваю, буквально выстреливаю собой вверх, обрушивая огненный удар, что оплавил одно из зданий, за которыми скрылся Ахриман. Приземлившись на крышу, резко ухожу в сторону, но не успеваю, и мое тело пронзает резкая боль от перерезанных мышц. Созданный мной огненный заряд разбрасывает нас в разные стороны, опаляя плоть, но не успеваю я еще приземлиться, как такая же судьба постигает и руки, а затем тело пронзает одна вспышка боли за другой, от пробиваемых четко выверенных ударов по болевым точкам, гарантированно сбивая любую сверхъестественную деятельность. И это все, разочарованно протянул вылезший прямо из тени и до зубовного скрежета бодрый и здоровый бог зла, будто это не его только что взорвали. А нет, один едва заметный след от ожога, на покрытой шрамами, магическими письменами и отметинами темной кожи остался, но даже без подчинения, сошел бы он максимум, за пару минут. Это, все, на что ты способен, не верю. Давай вставай, я тебе всего лишь перерезал мышцы и нервы в конечностях. Доставай созданный клинок, активируй шика и вперед, пока не убьешь меня, или не сдохнешь сам. Как я должен активировать шикой, если даже в руках его всего один раз держал? Я даже имени его не знаю. Отговорки глупцов и трусов, отмахнулся бог зла от моих слов, будто это несусветная глупость. Настоящий воитель, даже получив смертельные повреждения, не сдастся, пока в нем теплится хоть капля жизни. У тебя же и вовсе тепличные условия. А ну живо, взял клинок в зубы и вперед. А что до имени? Не обманывай ни себя, ни меня. Еще тогда, когда ты в первый раз коснулся созданного силой клинка, ты уже знал его имя. Ну же, назови его, дай потусторонней силе пробудиться. Заставь его испить крови и страха врагов своих. Его имя, зашептали непослушные, будто задеревеневшие губы, как меня что-то отвлекло. Руки, черт, отец, более неудачного времени на побудку ты выбрать не мог, я же почти настроился на клинок, еще чуть-чуть и я узнал бы его имя, а тут ты. Арх, ладно, хрен с ним, ночью узнаю, а пока вставать и в школу. Рутина и попытка подогнать всех под одни стандарты серой массы в исполнении учителей продолжились. К сожалению, их мытарства были заранее обречены на провал, и хулиганы никак не учились думать головой, а не задницей. Иначе объяснить то, что ко мне на перемене прицепилась пара парней из параллели из закрашенных волос, нельзя, а после их закономерного принудительного путешествия в медпункт, ко мне прицепился еще и математик, мол, мое поведение недопустимо. Боги, как же хотелось отправить того, вслед за его братьями по разуму, но, увы, мои попытки оправдаться были бы заранее обречены на провал, ибо я самый рыжий, так что, не став позориться, просто решил самое сложное уравнение, что он смог написать, оставив преподавателя решать его же, в попытках найти у меня ошибку. Ну, удачи ему в этом деле. Ну, думаю, на ближайшее время он будет занят. Слушай, внезапно отвлек меня бог зла от трагикомедии с Орехими, Тацуки и незнакомым парнем в главных ролях. Этот непризнанный гений погорелого театра не додумался ни до чего лучше, чем сесть на парту нашей каратистки и начать подкатывать свои шары к Рихиме. Результат оказался более чем очевиден для всех, кроме, пожалуй, наивной Рихиме и самого незадачливого Казановы. Тацуки скинула его со своей парты и пинками погнала из класса, в буквальном смысле. А эта рыжая ничего так, на постоянные отношения можно даже не рассчитывать, слишком она обычная, но вот согреть пару-тройку холодных вечеров с ней, или ее фигуристой подружкой, а ведь еще активная лесбичизуру, или как там ее, которую вполне можно приманить Рихиме. «Заткнись, у меня сейчас нет ни времени, ни желания на любовные похождения», раздраженно отозвался я, добившись лишь издевательского смеха. «Нет желания? Ахахахаха, более смешного анекдота я давненько уже не слыхивал. Не пытайся меня обмануть, особенно столь глупым способом, это заранее обречено на провал. Я читаю твое тело отнюдь не хуже тебя самого, так что определенный набор гормонов, эндорфинов и прочего, заметить элементарно. Я уж молчу про эмоциональную компоненту. Так что оставь любовь, морковь и прочую дребедень для дамских романов и просто возьми ту же Рихиме. Учитывая то, как она на нас заглядывается, пара ответных жестов внимания и уже можно запираться в пустом классе или раздевалке. С этой лесбией вовсе будет элементарно, она сама подтянется, стоит только поманить рыжухой. С руки ей Арисавой будет посложнее, но не сильно. Всего одна порция чисто биологического возбудителя и они уже сами готовы отдаться первому встречному. А уж если немного доработать формулу и повысить распространяемость, то и вовсе можно знатную оргию замутить. Это, конечно, не подношение в мою честь или падение в пучины порока, но для начала сгодится. Ну, дальше я уже не слушал, начавшего заливаться соловьем бога зла, и так раздевающие взгляды по девчонкам едва смог прекратить. Нет, дай ему волю и вся школа превратится в смесь борделя и наркопритона, с сатанинскими оргиями и ритуальными жертвоприношениями в безлунную ночь. К счастью, уже на следующей перемене было на что, а точнее на кого отвлечься. Йо, Ичига, и тебе не хворать, Кига, лениво отозвался я на приветствие старого приятеля. Мы так-то были не сильно дружны, но он был одним из немногих в младшей школе, кто не лез на рожон из-за цвета моих волос и прочего. Да и характер имел легкий, так что не сильно меня грузил разными детскими проблемами. Что хотел? Слушай, ты ведь дружишь с Тацуки-чан и Арихимы-чан? Его глаза стали блестеть весьма знакомо. И этот туда же. Можешь рассказать, как можно к ней подкатить? К Тацуки? ТС, дурак, что ли? Асана чуть из штанов не выпрыгнул от страха. Чтобы я, да с этой бой-бабой, она же меня в котлету. А вот это он зря. Согласен, сейчас ему будет очень больно, ответил я на реплику Ахримана. В этом наши мысли совпадали. Кига, тихо произнесла девушка, положив свою женскую руку тому на плечо, заставив вздрогнуть. Хаем, я это видел в каком-то ужастике. Там вот так же начиналась одна кровавая сцена. Что ты там про меня сказал? А, и все это тихим ласковым голосом, от которого у меня чуть ли не волосы дыбом вставали. Хаем, не моя коронная фишка, но где-то в 25% харизмы одного короля отдает. Забавно. Далее было почти копия той самой кровавой сцены из фильма. Только крови все-таки поменьше, с учетом возрастного рейтинга нашего класса, но вот страдания парня были вполне на уровне. Даже грима и второго дубля не понадобилось. Ему бы в ужастиках, на роль жертвы сниматься, изрядно можно было бы сэкономить дублей. Обед на крыше нашей вновь объединившейся компании в составе меня, Арихимы, Тацуки и добавившейся руки прошел как обычно, если не считать того, что в этот раз Синигами взяла с собой из столовой сок и гамбургер в упаковке, и теперь сверлила эти пакеты своим задумчивым взглядом, периодически поглядывая в мою сторону. Я уж начал беспокоиться, что она смогла что-то понять или сопоставить, но, что-то не так, Рукия-чан, с улыбкой спросила ее Инауэ. Она вообще часто улыбается и всегда на позитиве. «А как это открыть? Ты впервые такое видишь», — удивилась Арисова. «Ну, в нашей деревне такого не было, ну да, легенда так себе, и у достаточно критически мыслящих людей вряд ли прокатило, но хей, тут одни детишки». «Ясно, давай покажу. Смотри, надо дергать за вот эти два края, чтобы упаковка надорвалась по этой линии. Вот так», — и она потянула за углы, надрывая пакет с гамбургером по перфорации. В итоге на свет показался сам хлеб с котлетой и прочей начинкой, заставив Рукию забавно пустить слюнки в уголках губ. а теперь сок. Вот берешь эту трубочку и протыкаешь этот кружок. Все, теперь пей». И Тацуки протянула пакет с соком Кучики. «Вау, спасибо большое». И та с большим аппетитом стала поглощать новую для себя еду. «Хм, значит, в этом их обществе душ такого нет». Перемена вскоре закончилась. Как ни удивительно, но к нам никто не подходил за это время, хотя многие парни из класса и параллели поглядывали на Арихимы и ее ставшие за эти годы выдающимися достоинства. А вот после я стал свидетелем, как к нашей рыжеволоске подошел один школьник с предложением, получив в ответ лишь вежливый отказ. Как он его понял? Я же с Тацуки, не сговариваясь, переглянулись и покачали головой. Все же, скорее всего, Арихимы даже не поняла, что ее приглашали так завуалированно на свидание. Потому и сказала, что лучше посмотрит кино с Тацуки вечером, так как у них были договоренности. «Ха-ха, это для нас все понятно, ведь ответила Инауи вполне искренне и ровно то, что думала. И если бы тот проявил настойчивость и пригласил ее в другое время или еще как, то мог получить и согласие. Но вот только для простого школьника это смотрелось как явный отказ, да еще и при куче народу в коридоре, заставив того впасть в уныние, а заодно и сильно напрягло конкурентов. Ведь с каждой такой ситуацией грудастую малышку стали считать неприступной и немного Юри. Выкинув неуместные мысли, вновь возникшие в голове, я далее погрузился в школьные будни. Несколько раз даже пересекался со своим бывшим напарником и дальним родичем по крови Квинси, Урио и Сидой. Вот только тот, если и замечал меня, то не подавал виду. Похоже, Сакин его здорово накрутил на мой счет, чтобы вызвать столь холодную реакцию. А своих мозгов он так и не вырастил, подумал я, провожая того взглядом после уроков. Или яиц, что он до сих пор ходит, как будто шпалу проглотил, добавил Ахриман. Мог бы уже и отойти от юбки своего детка склерозно-параноидального. Комментировать это высказывание я не стал, так как был вполне с ним согласен. Дни текли размеренно и скучно. Исследования перешли в стадию накопления опыта, без резких открытий и новых веток исследований. Мой тайный учитель также пока не радовал материалами, ожидая от меня чего-то. Я даже догадываюсь, что он ожидает от меня вопросов, которые скажут об усвоении уже имеющегося материала, но в том-то и дело, что это займет какое-то время. Как назло, стало хуже с пополнением лаборатории подопытными. За пару прошедших недель активность была фактически нулевая. Один единственный хилый пустой, что свалился от одного тычка. Из-за этого и с превращением духов пришлось повременить, ведь алиби у меня уже не было, как и повода разделиться с руки и на патруле. Также перестали радовать наши мафиози. Заказы были все сплошь ерундовыми. Я, может, и мог бы ими заняться, но не с моей репутацией. Да и оставалась старая проблема с алиби. Ха-ха, тяжела жизнь обычного японского школьника. Хоть бы какая-нибудь мех уже с неба упала. Слышишь, Мир, Аиш сам просит ему на голову мех скинуть, может, сжалишься уже наконец. Через пару дней я понял, что зря просил о таком. Нет, никакие монстры из космоса или океанических вод не попали на священную японскую землю. Просто нам объявили о том, что вчера вечером скончался наш одноклассник в ходе несчастного случая. Произошло обрушение на стройке, где он гулял, в результате чего мальчишку завалило строительным мусором. Насмерть. Жаль. С другой стороны, если он занимался таким идиотизмом, не позаботившись о своей безопасности, то туда ему и дорога, внес свои 5 копеек мой внутренний собеседник. Ну да, сочувствия от него фиг дождешься. В конце концов, премию Дарвина еще никто не отменял. Что меня удивило, так это слезы Арихимы, которую утешала Тацуки и, как ни странно, лесбиянка Ханшо. Как я понял из их разговора, это был паренек, что подкатывал к нашей прелестнице накануне. Ну, да, печально, но я его не особо-то и знал. В этом не было бы ничего удивительного, если бы следующий несчастный случай не произошел спустя еще сутки, и снова пострадал кто-то из нашей школы. Тоже весьма странно, но, и тут мое внимание привлекла Рукия, что сделала знак мне с ней встретиться на крыше. Уже там я узнал на перемене, что оба раза ее сканер засек присутствие пустого, кратковременное, так что она не стала бить тревогу. Вот только во второй раз она точно сопоставила, что примерное время и место смерти совпали с показаниями прибора. И данная информация мне сильно не понравилась. То есть, у нас в городе завелся пустой, да не простой, а умный и хитрый, что скрывает себя, показываясь только на время убийства человека. Также меня обеспокоил выбор жертв. Я ведь фактически не скрываюсь, как и Рукия, что хоть и ослабла, но все еще фонит очень даже сильно, куда сильнее всех людей, что я знаю. Но пустой почему-то выбрал двух невзрачных парней. Наши патрули возобновились, но мало что могли дать. Да, я чуял присутствие в городе пустого, но лишь по остаточному следу. Никакой активности, не говоря уже о личной встрече. Если бы я знал, что он задумал, или можно было бы расставить следящие устройства, вот только это тоже рискованно. Ведь этот Урахара явно сможет их найти и начать задавать мне не самые приятные вопросы. Может, жертв как-то можно будет вычислить и напасть на пустого во время следующего его появления. Я начал искать закономерности, попутно все же разместив в нескольких частях города передатчики, реагирующие на конкретную реакцию. Да, риск их обнаружения всякими левыми личностями есть, но они весьма простые и очень схожи с теми устройствами, что пользуются Квинси, ну и тем датчиком руки, так что смогу отмазаться от излишне любопытных, если таковые найдутся. И они даже работали, вот только спасти удалось лишь одного парня, второй же оказался слишком далеко, так что брошенная пустым в него машина придавила насмерть. А вот Кига весьма повезло, когда сработал мой датчик, я находился в патруле, максимально скрывая свою реакцию, и тут же помчался в нужный район. Взрыв я услышал уже почти будучи на месте. В этот момент я видел, как из многоэтажного дома вылетела фигурка, пробив собою стену. Это был человек, и вряд ли он переживет встречу с землей, упав с 9-го этажа. Но кроме него я заметил в проломе еще кое-кого, пустого. Маска на лице, черные волосы, красный мускулистый торс, приделанный к толстому змеиному хвосту. И он тоже заметил меня. Я бы мог его попытаться поймать, но тварь уже доказала, что весьма умна для просто безумного монстра, и далеко не факт, что удастся убить того с одного удара, а дальше все, тварь затаится и выманить самостоятельно того станет уже нереально, а убийство продолжаться, пусть и с большим интервалом. На всех парах я использовал хиренкику, аналог поступи синигами, чтобы перехватить тело в 5 метрах от асфальта. Увидев в неудавшейся жертве своего знакомого со школы, я уже не сильно удивился. Быстрый осмотр показал, что он и без того был в отвратительном состоянии. Глубокие царапины на груди, поврежден позвоночник, сломана правая рука и еще парочка костей в ногах. Это не считая многочисленных ушибов и сотрясения мозга. Ему срочно нужно в больницу. Я еще раз напоследок оглянулся на пролом вверху, чтобы увидеть, как пустой смещается в тень, исчезая из моего восприятия. Осторожный, гад. Я же метнулся к нам домой, стараясь своим подчинением его привести в относительный порядок. Лечить его полностью не стал, чтобы не вызывать вопросов, что наверняка появится после такого происшествия. Но хотя бы он отлежится и не станет калекой, заодно побудет в безопасности, ведь этот пустой мог бы попытаться закончить начатое. Он явно не наугад выбирает своих жертв, нужно лишь найти закономерности. У меня были кое-какие догадки, но главную подсказку я получил на следующий день в школе. Немного позже. Арисова Тацуки. Прошло уже много времени с тех пор, как девушка со своей подругой попали в переплет, попытавшись навестить их общего давнего друга, Ичига Куросаки, на его месте работы. Хотя сама Тацуки больше склонялась к варианту с шабашем всяких бездарных актеришек, жуликов и воров, что обманывают доверчивых людей, тем страннее она чувствовала себя сейчас, после того, что случилось. У самой школьницы воспоминания сохранились лишь частично. Какие-то звуки, странные шепоты, рушащиеся здания и сам Ичига. Как им объявили позднее, во время подготовки съемок в старом здании той школы что-то пошло не так. То ли перестарались каскадеры с пиротехниками, то ли еще кто. Да и само здание вроде как было весьма ветхим. Вот в результате этого оно и обрушилось, едва не погребя под собою съемочную группу и девушек, которые по собственной глупости туда сунулись. Тем не менее, шоу от проблем это не избавило, но ей было и наплевать на этих людей. А вот то, что Куросаки вновь вернулся в школу, не могло ее не радовать. Это же чувство демонстрировала и ее рыжеволосая подруга. А уж с какой фантазией и чувством та рассказывала их одноклассникам про происшествие на шоу. Можно подумать, что там было нашествие инопланетян и восстание демонов ада, 2 в 1. И все это под кислую улыбку их вернувшегося друга, что еще больше поднимало настроение Тацуки. Но с того же момента она стала замечать вокруг себя странности, которых ранее не видела и не слышала. То чьи-то жалобы со стенаниями и уговорами, то мелкие вещи, двигающиеся сами по себе. И все это на абсолютно пустых участках улицы или помещений, где кроме Арисовой не было никого. Она и рада была бы сослаться на галлюцинации под впечатлением происшествия, но они не уходили, а только добавляли хлопот, когда она стала замечать краем зрения тени и смутные силуэты полупрозрачных фигур. Ей становилось все сложнее заставлять себя не замечать всего этого. Она ведь не сумасшедшая, а призраков не бывает. Нет, и точка. Но что тогда ей делать со всем этим? Ведь уже скоро ее странности заметили друзья и знакомые, когда она не впопад отвечала на их вопросы, или реагировала на действия своих иллюзий, вместо обращавшихся к ней одноклассников. И только Инауя не смотрела на нее как на чудачку. Но это все из-за ее мягкого и доброго характера. Ведь и самой Орихиме изрядно досталось в жизни, но она не замкнулась и не озлобилась, а продолжала дарить всем свой поток позитива каждый день. Вот только мало кто догадывается, чего это ей стоит. Разве что тот же Чурбан, Ичига, да сама Арисова в курсе. Эх, раньше, когда еще был жив Сора, старший брат рыжеволосой одноклассницы, было немного легче. Это ведь именно он смог вырвать ее из лап родителей, что только сильнее могли загнать маленькую Орихиме в темную сторону жизни. С тех пор он и оберегал свою дорогую сестренку, как мог. Усиленно работал, покупал ей подарки, присматривал и заботился о ней. А уж как он радовался, что ранее сильно стеснительная и застенчивая Орихиме-тян завела друзей, которые с ней играли и не обижали, да и ее не давали в обиду. Не кстати вспомнился эпизод со школьницами, что решили жестоко развлечься за счет Инауи, но тогда Тацуки и Ичига, который учился с ними в школе, помогли девушке и заставили тех негодяек навсегда от нее отстать. Хотя то, что они потом несколько недель вздрагивали при одном взгляде на их трио, было немного необычно. Не настолько же сильно они их отделали. Но радость Орихимы поблекла со смертью брата в несчастном случае. Он попал под машину. Было очень страшно видеть, во что превратился этот красивый молодой человек после этого. Хорошо еще, что его быстро забрала скорая и увезла в клинику родителей Куросаки. А через несколько часов вышел и сам паренек, объявив им о смерти Соры. Таким образом их объединила еще одна тайна и трагедия, что они постарались пережить совместно. Через неделю стало казаться, что Орихиме отошла от этого, а через месяц и вовсе улыбалась как обычно, и даже сильнее и чаще, чем раньше. Тацуки казалось, что лишь она сама видит за этим притворство. Она как-то попыталась вывести подругу на откровенный разговор, но смогла получить в ответ только заверение, что этого хотел бы Сора-кун. Годы шли, многое забывалось, стиралось из памяти, и только раз в год они втроем ходили на могилу старшего брата Орихимы. До того момента, пока Ичига не стал посвящать все свое время этой жульнической работе, она столько раз порывалась вбить разум в Куросаки, но Инауи ее постоянно останавливала, так как не хотела ему портить жизнь своими мелкими делами, как она выразилась, глупости. И вот к чему они привели. В итоге теперь самой Тацуки нужно утешение. РРГХ, как же это ее бесило. Чувство беспомощности и невозможности набить рожу тому, кто во всем этом виноват. Ведь такого и не находилось. Слежка тоже ничего такого не показала. Никто не третировал их очаровательную рыжеволоску, да даже и не задирал. Наоборот, некоторые парни стали как-то уж больно дружелюбно на нее реагировать. ХРР, хрен им, а не Орихиме. Ишь, чего удумали. Да даже этот Асана Кейга, школьный идиот, стал с ней слишком много разговаривать и шутить. А эта глупышка ведется на его уловки и смеется в ответ. Да он просто пользуется ее наивностью и неопытностью. Вот только, когда Арисова уже хотела серьезно поговорить с их одноклассником, то внезапно узнала, что того госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Взрыв газа или еще какая напасть, она особо не интересовалась, но теперь на неопределенное время он больше не сможет видеться с друзьями в школе. А до этого еще несколько смертей мальчишек из параллелей. Это событие вновь вогнало их в уныние. Как бы сама Арисова не относилась к мальчишке, но ничего подобного ему не желала. А уж как переживала Инауя. Вот только это был не конец трагедий, а их начало. Еще несколько несчастных случаев настигло разных людей из их школы. В основном либо из их класса, либо с параллельных потоков, с которыми они часто пересекались. Это уже само по себе было подозрительно. А вот все большая замкнутость Орихимы, а также синяк на руке подруги в виде отпечатка руки только добавляла огня в топку паранойи Тацуки. Она даже попробовала прикинуть личности этих жертв и что их связывает кроме общей школы, и очень быстро ее обнаружила. Это была ее подруга, Орихима Инауя. Все эти ребята проявляли к ней в последнее время сильно много дружелюбия, дарили подарки, старались чаще попадаться на глаза и так далее. Это уже не лезло ни в какие ворота. Тацуки мгновенно поняла все. Это было делом рук сталкера. Точно. Она читала про такие случаи. Сначала поклонник следит за своей жертвой, потом начинает ее ревновать к друзьям и знакомым, а потом сходит с ума и начинает преследовать и убивать их, считая недостойными. А потом он и на саму Орихиме руки наложит. Но Тацуки не позволит этому случиться. В итоге она стала настойчиво набиваться в компанию к Орихиме, провожать ее домой и даже там стала чаще ночевать с ней, благо, родители были не против, зная про их крепкую дружбу. И это даже дало свои плоды весьма неоднозначные. Из хорошего, Орихиме перестала зажиматься, стала вновь улыбаться и шутить, хотя и как-то не слишком уверенно, но были и минусы. Сама Тацуки не могла отделываться от ощущения, что за ними наблюдают, следят, причем с очень недобрыми намерениями. Но вот вычислить соглядатая не удавалось. Что еще хуже, она стала замечать чаще поблизости странную тень со змеиным хвостом, но та быстро исчезала, стоило Тацуки более пристально к ней начать приглядываться. Затем начались странные происшествия с самой девушкой, которой то кирпич на голову чуть не упал, то машину едва не снесло на тротуар, где она шла, то ее что-то в том же духе, и везде мелькал этот чертов змеиный хвост. Это уже точно не могло быть совпадением, но и что с этим сделать можно было, Тацуки не знала. Оставалась лишь бредовая мысль обратиться к Ичига. Все же, работая с теми шарлатанами, он должен был что-то почерпнуть из полезного. И вот, очередной вечер должен был закончиться как обычно, за просмотром очередной глупой дорамы вместе с Орихиме у нее дома. Но уже в середине фильма она начала замечать нечто странное, но неуловимое. За ними вновь следили. Но ведь окна занавешены, камеры, точно. И вот уже, когда она собиралась окликнуть подругу, как внезапно увидела появляющуюся прямо из воздуха странную темную человекоподобную фигуру в маске с весьма знакомым змеиным хвостом. Эта фигура мгновенно хвостом махнула в ее сторону, заставив отлететь и оглушив на пару минут от силы удара. Девушка недолго была в забытье, но вот вновь открывшаяся картина также не давала выйти из прострации. Тот злобный монстр сейчас растворялся в воздухе, а на его месте стояли Ичига и их новая одноклассница Руки Акучики в странном черном кимоно с оружием в руках. При этом они смотрели на Орихиме, пока та их разглядывала. Девушка притаилась и решила пока не отсвечивать, ведь прямой опасности нет, но это позволит хоть как-то разобраться в ситуации со всей этой чертовщиной. И слова о том, что Орихиме не должна была их заметить, стереть ей память вновь будет сложно. Вновь. То есть ей уже стирали память. Или не только Орихиме. Но когда? Она же все помнит и кроме того эпизода, когда приходила на съемки программы Кычига. В этот момент в ее голове взорвалась сверхновая, а в памяти стали всплывать картины, будто перенесенные из фильма ужасов. Вот только в главной роли жертвы была она сама, а еще там были Ичига и Орихиме. На этом ее разум решил дать нервной системе девушки отдохнуть и отключился. Куросаки Ичига, Орихиме и Науэ. Пустой охотится за всеми, кто с ней хоть как-то связан. По крайней мере в этом сходились все мои выкладки. Начать хотя бы с того, что монстр оставил на Орихиме что-то вроде своей метки в виде отпечатка лапы, что уже необычно. Разговоры с Чизуру о погибших привели меня к мысли, что они все подкатывали к рыжей, за что видимо и поплатились. Из всех погибших, кто был достаточно сильно связан с Орихиме, выходила лишь одна личность. Ее брат Сора, который о ней собственно все время и заботился до своей смерти. Родители умерли куда раньше, да еще и плевать хотели на свою дочь много лет. Они даже ни разу о ней не спросили за все время, как ее у них забрал Сора почти 15 лет назад. Других родственников нет, близкие друзья, только в школе, да и то их круг невеликий состоит лишь из нас. Отсюда и выходит, что монстром является ее старший брат, так и не нашедший после смерти покоя и ставший пустым. Это же хорошо накладывается, пусть и с натяжкой, на слова Руки о том, что обычно минусы первыми приходят к членам собственной семьи, чтобы в искаженном смысле заполнить пустоту в душе. Про то, насколько данная логика извращена и не имеет смысла, я говорить не буду, ибо обычного пустого назвать адекватным, даже с огромной натяжкой не выйдет. Так что да, определенная доля натянутой логики в этом бреде есть. Впрочем, в любом случае, цель Орихиме, а кто охотится и зачем, это уже не мои проблемы. А значит, оставалась лишь одна главная проблема, как выследить этого пустого. Учитывая замкнутость девушки в последние дни, из близких друзей у нее осталась лишь Арисова, ну и в некоторой степени я, так что было решено ловить на живца. К счастью, перемещаться мы с руки и могли на максимальной скорости даже в центре города. Все же она синигами, душа, которую по определению видно немногим, а на мне одно из копеечных по стоимости творений Юрахары, амулет духов, позволяющий носящему, как и обычному призраку, становиться невидимым. Так что уже через пару минут мы стояли напротив жилища Арихиме, а я готовил маленькую ловушку. Раз эта тварь так помешана на определенном человеке, то точно не упустит повышение духовного фона, особенно если растворить в нем немного моей Риацу, создавая недолговечный, откровенно слабый и примитивный, но манок для пустых. Приманит лишь тех, что уже есть в городе или откровенно заинтересованных в этом месте, но больше нам и не надо. И должен сказать, моя идея сработала на ура. Уже через пару минут наблюдения в комнате девчонок появился и сам пустой. Выстрел, заряженный теневой стрелой, и уже поднятая для атаки лапа монстра просто отвалилась, начисто срезанная в районе локтя. А я появляюсь следом за ней, уже зачитывая видоизмененную арию заклинания. Услышь стенание дев земных, почувствуй волю небес и замри. Бакуда Н4. Хайнова. Сорвавшийся с руки преломляющийся и искрящийся желтый луч мгновенно настигает уже начавшего побег пустого, сковывая того на месте и не давая пошевелить ни единым мускулом в теле. Отличием от стандартного Хайнова была лишь чуть большая скорость полета каната и эффект паралича, накладываемый при соприкосновении, за счет пробегающих по телу электрических разрядов, что позволяет удерживать даже куда более физически сильного противника на месте. Правда, дестабилизировать канат, обрезать серо, подчинить, ну или банально поглотить это не мешает, но вот чистые горы мышц в теории должно вязать на отлично. Появившаяся на плечах пустого руки с одного удара завершила дело, отправляя душу в общество душ. Ну что же, с этим покончено. Он оказался не так силен и умен, как я ожидал, просто много более осторожен. Ну, а так, в целом все тот же низший, лишь под другим углом. Мелочь, да и только. Да, возможно, стоило бы сбить с него маску, чтобы убедиться в части своих выводов и понять его мотивацию, но я еще не настолько чокнулся, чтобы быть психоаналитиком для низших пустых. Да и после стольких жертв, это будет смотреться откровенно дико и полностью бессмысленно. Так что прости, змееныш, но тебе не удастся рассказать сопливую историю своей жизни и смерти, выдавливая эмоции. Странно только, почему на меня Арихиме смотрит, будто видит призраков. Рассеивая бесполезные ныне канаты, немного смещаюсь в сторону, но девчушка продолжает следовать за мной взглядом. Руки, кажется, у нас проблема, подзываю я мелкую богиню смерти, тихонько объясняя ситуацию, на что она, забавно сморщив носик и нахмурившись, посмотрела на рыжую, уже готовя заменитель памяти. Все же, чем больше духовных сил в человеке, тем слабее заменитель памяти действует, вплоть до полной и абсолютной своей бесполезности. Он просто не пробивает природное сопротивление духовного тела, а воздействовать через биологию и биохимию. Привыкшие к Риацу рядовые синигами сомневаюсь, что даже знают о таких понятиях, все же большинство из них скончались уже давно, а в обществе души вовсе могли позабыть об этом за ненадобностью. Так что ее опасения более чем обоснованы. Не стоит, положил я руку на кисть руки с заменителем. Ичига, ты чего? Мы должны стереть ей память, таковы правила. Руки, ты же сама видишь, что это в прошлый раз сработало очень плохо. А кто даст гарантию, что удастся сейчас? Я пристально посмотрел на нее, да и не позволю я рисковать их памятью и здравым рассудком. Все же они мои друзья, но правила. Я сказал, не надо. В этот раз мой голос был куда тверже. Я и сам от себя этого не ожидал, но когда увидел и понял, что случилось, то просто не смог остаться в стороне или смолчать. Оказалось, что Арихима и Арисова мне важны куда больше, чем я считал ранее. Под мою ответственность. ТСК. Рукия явно была сильно раздражена, но и идти против меня не стала. Под твою ответственность. Если что-то пойдет не так, будешь сам отвечать перед командованием. И она ушла в Сюмпа. Я же еще раз посмотрел на слегка расфокусированный, но все же осознанный взгляд рыжеволосой одноклассницы и ее постепенно приходящей в себя подруги. В итоге, я им улыбнулся и подмигнул, чтобы в следующий момент уйти мгновенным шагом, так, чтобы им показалось, будто я растворился в воздухе. Хах, чувствую, моя скука исчезнет в самом скором времени. Пробуждение. Часть 2. Курасаки-сенси вытянула руку, пытающаяся изо всех сил быть серьезной Арихиме, что выглядело скорее потешно, нежели хоть как-то еще. Вон даже до сих пор злящаяся на меня руки Эйто хмыкнула, а после заметила свой просчет и от греха подальше отвернулась, нарочито громко сербая соком. А ангелы, феи и драконы существуют? Тут, надо спрашивать у руки, но насколько мне известно, нет. Жаль, совсем приуныла рыженькая, что-то бурча себе под нос. Значит, мне не стать кибернетизированным драконом-убийцей из будущего, стреляющим лазерами из глаз и плюющимся взрывающимися плазменными шарами? Чур мою больную фантазию, чур, такого даже не каждый обкурившийся в усмерть наркоман придумает. Орехиме, а сколько боли было в одном единственном слове, что бы ты там сегодня не смешивала, пожалуйста, больше это не употребляй, ну или хотя бы перед этим давай на пробу одноклассникам. Мне одному это показалось рекламой нового вида наркотиков, в духе хотите избавиться от серости жизни, или развить угасшую фантазию, хотите вновь возродить вдохновение или написать шедевр, который запомнит на века, тогда это для вас. Первая доза бесплатна. Спрашивайте Орехиме и Науе. Ладно, еще больше расклеилась рыженькая, хлюпая носом и вытирая слезки. Тацуки, как тебе не стыдно? Отобрала у дитяти игрушку. Хорошо, хоть Орехиме по определению не умеет долго грустить. Скажите, Кучики-сан, а какие еще существуют миры? Как до всего этого докатилось? Ну... Начало в виде допроса с пристрастием в исполнении обычной японской школьницы было более чем ожидаемо. Хорошо хоть, Арисова додумалась проводить его без свидетелей, а то по школе и так бродят слухи, что я бедную Кучики соблазнил, ну или она меня. Тут информация разнится, чему только помогает тот факт, что мы живем вместе, да еще и с уроков сбегаем тоже вместе. И ведь Рукия будто не понимает, что творит, когда прямо посреди перемены подходит и на крейсерской скорости тащит к пустому. Ей-богу, уж лучше бы на свидание так бежала, хотя бы повод для слухов появился. Впрочем, я отвлекся. Так вот, после допроса с пристрастием и доказательства существования сверхъестественного, в виде наличия магии, а также существования призраков, духов, монстров и прочей братьи, мнения школьниц разделились. И если Орехиме буквально загорелась идеей увидеть часть сказки в реальном мире, то вот ее подруга подошла к этому более скептично, чем заработала пару баллов. Все же вселенная, где существует целый мир монстров-маньяков с уникальными силами, по определению не может быть сказкой. Ну разве что страшное и написанное братьями Гримм, или того хуже, отцом чудовищ Говардом Филлипсом Лавкрафтом, возьмись он писать для детей. И хорошо, черт подери, что не взялся, иначе поколение было бы седое. Вот так собственно. Арисова с Орехиме и присоединились к нашим посиделкам на крыше, попутно пытаясь получить еще немного информации о сверхъестественном. Не сказать, чтобы Рукия была довольна этим, но все же признала, что их уровень духовных сил куда выше, чем у простых людей, но вот обиженно дуться, это ей нисколько не мешает. Йо, Ичига, отвлек меня несколько более грузно, чем обычно, подошедший Метис, и тебе не хворать. Стоп, чат, что с тобой? Выглядел Метис средненько, с повязками и пластырями на руке, перебинтованной головой, едва заметно, даже для моего наметанного глаза прихрамыванием и, что интересно, клеткой с необычным попугаем в руке. В целом ничего страшного, и тому, кто их нанес, наверняка было хуже, но один факт, что на чаде кто-то смог оставить раны, уже говорит о многом. Так, не шевелись. Игнорируя зону комфорта японцев, подскакиваю к нему, начиная осматривать и ощупывать поврежденные участки, практически незаметно испуская свою духовную энергию. Трещина в лучевой и плечевой костях, незначительные повреждения черепа, трещина в теле третьего ребра и такие же незначительные повреждения бедренной кости. Признавайся, ты что, под самосвал бросился? Нет, голова, вчера упала стальная балка. Все остальное, столкнулся с мотоциклом, когда шел за хлебом. Парень на байке серьезно пострадал, и я отвел его в больницу. Односложно, но в целом понятно расписал свои приключения чат. Должен сказать, он чертовски прочный, как для человека, да и духовными силами не обделен. Не так, конечно, как та же Орехиме, но его Риацу как бы более структурировано, но при этом практически не выходит за пределы тела, из-за чего то и стало прочнее обычного. И ты говоришь об этом так спокойно. Ты что, бессмертный? Довольно бурно отреагировала Арисова, видимо, прекрасно осознавая, насколько полученные повреждения не соответствуют рассказанному. Нет, я крепкий, чат в своем репертуаре. ТСС, Ичига, громким шепотом подозвала меня Синигами, и когда мы отошли, уже нормальным голосом продолжила. Тот попугай, да, я уже почувствовал. У него очень необычная душа, отдающая двойственностью. Ни о чем подобном я не слышал, но что теоретически могло помешать душе вселиться в тело, уже имеющее душу? Особенно, если вторгающаяся в несколько раз сильнее родной. В любом случае, работа с духами, это уже в твоей юрисдикции. Слушай, чат, а как ты получил этого попугая? Попыталась выведать информацию Рукия, на что мой приятель побил свой предыдущий рекорд по немногословной невразумительности, выдав нечто странное. Продал зоомагазин. Ты хотел сказать, продали в зоомагазине, уточнил Арисова, видимо по интересу Руки, поняв, что с этим розовощеким попугаем что-то нечисто. Нет, продал зоомагазин, продолжил стоять на своем метис, но видя удивление во взглядах школьников, начал пояснять более развернуто. Шигеа сбила машина и попугая отправили в зоомагазин. Владелец зоомагазина взорвался. Сын владельца понес убытки из-за проклятия на попугая и с радостью продал мне. Мда. Ну и триллер ты рассказал, чат. Любой нормальный человек на твоем месте бежал бы без оглядки подальше от попугая, но это же Ясутора. Он будет стойко превозмогать все невзгоды, наплевав на риск для себя. Привет, меня зовут Шибата Юичи, а как тебя звать? Нарушил тишину странный попугай. Руки, мне одному кажется, что эта история немного, чуть меньше чем полностью, смердит обитателями мертвого мира. Ни одному тебе, нахмурилась Руки, после чего встала на одно колено и серьезно посмотрела на попугая. Так, рассказывай все с самого начала. И попугай запел. Вначале он, конечно, еще запирался, мол, бегите, пустой найдет вас и прочее, но не добившись понимания с кисой, все же начал колоться. И история им поведанная выходила нерадостная и откровенно уродливая. Итак, начнем по порядку. Когда этот Шибата Юичи еще был жив, к ним с матерью домой ворвался один ублюдок. Слово за слово и он начал резать женщину, утоляя свои садистские наклонности, оставив мальца на сладкое. Так или иначе, но после убийства маньяк вышел на балкон и мальчонка столкнул его, но полетел следом. Оба разбились насмерть. Но в этом мире, смерть лишь начало пути. Мальчонка стал духом и по неведомой для него причине слился с попугаем, а вот убийца стал пустым и, недолго думая, решил продолжить развлекаться. Нашел духов попугая и заявил, что воскресит мать, если тот будет поставлять тому новых жертв. Очевидно, что он врал, но ослепленный надеждой мальчик не хотел в это верить, а сейчас, то ли мозг проснулся, то ли совесть замучила, но он больше не хочет быть соучастником убийств. Ладно, подвела итог рассказу Руки. Я сегодня забыла перчатку, так что, чат, отнесешь его завтра на заброшенный склад, проведем обряд изгнания призрака и попытаемся выманить пустого. Попугай, успокойся, приятель, с ним все будет в порядке, разве что душа мальчика в нем наконец обретет покой, хлопнул я по плечу метиса, успокаивая того. Не ожидал, что он настолько любит милые вещи и животных. А можно? Можно нам присутствовать при этом? Заметно смутилась своей решительности Орихими, но и отступать так просто не собирается. Должен признать, что смущенная Инауэ выглядит довольно-таки мило. Если на мгновение забыть о ее маленькой проблеме с психикой в очаровательной рыжей головке. Нет, она девчушка с довольно соблазнительным телом, местами милая, добрая и просто неунывающая особа, но постоянные отношения с ней я бы начинать не стал. Слишком, вот просто слишком, порой ее готовка, поведение и фразы взрывают мозг неподготовленному слушателю. Эта Рисова уже привыкла, пропуская мимо ушей 90% ее слов, а у меня подобного иммунитета еще нет и неизвестно когда появится. И подобное думаю не только я. Многие пацаны, узнав о Рихиме чуточку получше, либо рассчитывают разочек-другой перепихнуться и забыть о ее существовании, либо предпочитают держать фиксированную дистанцию френд-зоны. Чтобы отгонять первых, у Орихими есть надежная подруга с черным поясом, а со вторыми справляется то, что выжило из ее рыжей головки тараканов. Есть еще и редкий третий тип, которые готовы мириться с тихим шуршанием крыши Орихими и имеют вполне серьезные намерения в ее отношении. Но потенциальных женатиков отгоняет их же ответственное отношение к будущим отношениям. Орихими умеет и любит готовить, но никто в здравом рассудке к ее стряпне не прикоснется. Слишком уж она, нестандартна. Ладно, но только не мешайте, несколько ворчливо дала свое согласие Синигами. Братик, посторонись. Пронеслась мимо Юзу с ящичком медикаментов. Изгнать сегодня духа пока не получилось по одной простой причине. Попугаю чада. Чада в школе не было, а на звонки сей товарищ не отвечает. Учитывая, что мы имеем дело с пустыми, Это невольно напрягает и заставляет волноваться. И не зря. В городе случилась авария и куча людей пострадала, но чада, вот что странно, нашли почти в двух кварталах от места происшествия, всего в ранах. Средняя кровопотеря, жар, повышенное потоотделение, сбиты костяшки пальцев, сломано 4 ребра и правая рука, сотрясение мозга, смещение позвонков и пережатые нервы. Ну и как вишенка на торте, сильнейшее отравление энергией пустых, вызвавшие кислотные ожоги в местах попадания. Было очевидно, что он от кого-то убегал. Обычный человек потерял бы сознание уже после первого такого подарка. Мой же знакомый протянул 8, при этом еще и как-то умудряясь отбиваться. Похоже, он использовал попугая как глаза, чтобы знать, где монстр, но сил, что и понятно, было недостаточно. Но вот почему он тогда еще жив, судя по всему, кто-то или что-то спугнуло уродца и не дало ему завершить дело. И что теперь делать? Обычная медицина ему уже не поможет, а до центральной больницы он не доедет. Не хотелось бы так спалиться, но он мой товарищ, так что ладно. Черт с ним, спалюсь, так спалюсь, невелика беда, все равно все, кому надо, знают обо мне. Закрыв дверь на ключ, начинаю работу. Привычно подчинив себе тело чада, я начал с лечения истощенной энергетики. К счастью, собственной духовной силы у Метиса было достаточно, чтобы не сдохнуть в самом начале, а сейчас он уже попал в мои руки. Лечение осложнялось не только повреждениями тела, но и начавшими свое развитие, духовными мутациями в сторону подчиняющих. В ходе своих экспериментов с сывороткой, я пусть и на начальном этапе, но все же исследовал этот процесс, а потому было очевидно, что его духовные силы возрастут, а он станет полноценным подчиняющим. Особенность такого экстремального пробуждения сил заключалась в том, что в инстинктивной попытке устранить угрозу организму, он скорее всего станет регенератором с полным подчинением кожи, плоти, костей или чего-то подобного. В общем, обычным танком, с завышенными защитными навыками и прочностью. Учитывая и так отличные физические данные чада и его миролюбивость, что также может отразиться на функционале полного подчинения, данный класс ему подходил чуть более чем полностью. Отличная новость. Все же почти халявный громила с превосходной защитой, буквально в шаговой доступности на дороге не валяется. Думаю, если подсобить в контроле и освоении новоприобретенных сил, чувствующий себя обязанным чад, будет не против немного мне помочь в некоторых исследованиях. Все во благо науки и моего выживания. Да и, учитывая его характер, на лидерские позиции он не полезет, а узнав о целом мире кровожадных чудовищ и своей в некотором роде уникальности, кровь в теле подростка взыграет, требуя защищать слабых в опасности. Может, даже удастся пристроить его в охоте на пустых, выбив мне немного лишнего времени. Ну, а что, раз ни лаборантов, ни помощников в обозримом пространстве не наблюдается, значит, надо найти того, кто хотя бы на некоторое время заменит меня в уничтожении монстров и не будет задавать лишних вопросов. Ну не семью же в это дело втягивать, когда там его выпишут после школы, отловлю и мягко введу в сверхъестественный мир. Не фиг сидеть на жопе ровно, когда по городу пустые шляются. Эх, кто бы меня так мягко отловил да направил, а то пробуждать в себе силы с той одной ногой в могиле, не особо приятное занятие, что в первый раз, что во второй.